Ситуация. Урок русского языка и литературы в 8 классе. Во время урока Коля стал отстукивать такт модной мелодии. Учитель сделал замечание. Коля продолжал нарушать порядок в классе. В классе смешки. Тогда учитель, не обращая внимания на Колю, стал проводить урок по плану. Так продолжалось 3 урока. Класс работал, воцарилась тишина. В результате стал работать и Коля. Оцените действия учителя. Решение. Ученик будет нарушать дисциплину до тех пор, пока его поддерживают соученики. Учителю удалось лишить Колю этой поддержки класса. Класс включился в работу. В результате и сам Коля был вынужден включиться в работу. Третье. Инцидент как сигнал к открытому противостоянию.